Например, не почистила перед сном зубы. Через неделю, когда приятельница наконец позвонила, весь положенный 10-минутный разговор Маша изнывала, запиналась и не знала, о чем говорить, потому что у каждого общения есть свой привычный ритм. О чем говорить людям, если большую, да и самую эмоциональную, полную часть жизни они прожили, словно сплетясь клубком, а затем распустились и 10 лет не слышались, не виделись, не притрагивались друг к другу нежно, мол, как ты, ничего? О неглавном, но сюжетообразующем выходит неловко, как на конференции. Или уж совсем глупо. Где ты работаешь, наша бывшая дочка-принцесса? Какая зарплата у тебя, моя бывшая великая любовь? А квартира какая? Или ты уже дом купила, моя бывшая девочка-девственница? А вы где работаете, мои прежние почти родители? Откуда у тебя столько денег, мой прежний лучший друг? А у тебя какая квартира, мой прежний любимый? Ну, хорошо, тогда давайте о главном, интимно-душевном. И с места в карьер. Счастливы ли? А вы счастливы? Нет, ни за что, невозможно, глупо. О ежедневном, пустяшном. Что у твоего ребенка сегодня по математике? Довольна ли ты своей новой шваброй? Так общего же нет ничего. Ну и зачем было приезжать? Да еще таким дурацким сюрпризом. Виконт де Бражелон или 10 лет спустя. У Маши была одна ужасно неудобная для жизни особенность, присущая, впрочем, не ей одной. Старая советская песня выражала человеческую неспособность наслаждаться настоящим довольно бодро. «А мне всегда чего-то не хватает. Зимою — лето, осенью — весны». Вот и Маша, чтобы, не дай бог, не оказаться вдруг решительно счастливой, всегда непроизвольно ретушировала свои ощущения. В горах мечтала о море, у моря глазу хотелось гор. В огромном Кёльнском соборе нежно вспоминала маленькую деревенскую церковку. В самый восторженный момент любви ее вдруг иголкой пронзала тоска, а в особенно острые моменты счастья в голову почему-то приходили мысли и вовсе тоскливые о смерти, например, или о безысходности существования, или о невыносимом одиночестве. Так что все Машины счастья, большие и маленькие, всегда были чуть-чуть окрашены несчастьями, соответственно, большими и маленькими. И от своих первых минут в Питере она не ожидала эйфории сбывшейся мечты. Не надеялась, что будет скакать восторженным козленком и припевать «Я дома! Ура!». Мудрая Маша заранее знала, что будет испытывать досадливое разочарование и склочное настойчивое желание очутиться где угодно — в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине, только не здесь, в родном городе. А вышло все не так. Сейчас ей не хотелось быть нигде. Она даже и не думала ни о чем. Просто было пусто, словно ее долго-долго тошнило. И как будто она вывернутый наизнанку пододеяльник, который повесили сушиться, и теперь всем видно, какой он. То есть она изнутри, большая, белая, висит на веревке с неровными швами наружу. Все честно улыбались, преувеличенно радостно заглядывая в глаза Маши и заодно друг другу. Только Боба и Соня смотрели мимо Маши. Какая у Боба с Наташей дочка некрасивая. Наверное, ее даже дразнят. Бедная. Видимо, поэтому у нее такой взрослый взгляд. Маша огляделась и тщательно всеми ямочками на щеках и блеском в глазах по-доброму улыбнулась Аллочке.